Глава 7. Проснулась от того, что кто-то пыхтит и возится у меня под боком. Нехотя разлепляю глаза и ищу причину своей побудки. Ну, конечно, Чи. Заскучал, видимо, и решил ненавязчиво мне разбудить. Малыш и раньше такое проделывал. Сцапала ушастика и под его довольное чириканье с наслаждением потискала. Этим утром проснулась в необычайно хорошем настроении. Хотя, какое утро! Солнышко за окном в зените. Это я так долго спала? Не мудрено. Мне такие сны снились. Я и Рэй танцевали в мире, где существует только небо. Стоп. Или это были не сны? Встревоженно подскочила на постели. Нахлынули воспоминания о прошедшей ночи. И я бы, наверное, поверила, что ошибаюсь, не может такого быть. И просто мне приснились слишком реальные сны, но... Усталость и ломота во всем теле говорят мне об обратном. А еще, оглядевшись, обнаружила на прикроватной тумбочке новый предмет. Книга. Потянулась к ней. Сказки и легенды о Шацу. Быстро князь выполнил свое обещание. Значит, не сон. Меня начали грызть сомнения. По-моему, я позволила себе слишком много. Я здесь на работе, но постепенно забываю об этом. Сначала... С Верном гуляла, потом с Рэем. И князя подпустила чересчур близко. Информацию собирать перестала. Послы, похоже, волновались небезосновательно. В идеале необходимо посетить еще хотя бы пару городов на материке для составления полной картины о живущих здесь людях. Но теперь вряд ли мне это удастся. Дело не в упущенном времени, а в том, что я под колпаком. Моя ошибка в том, что привлекла к себе излишнее внимание, а значит, мое отсутствие обязательно заметят. Задумалась еще об одном моменте, заставившем тревожно скинуть одеяло. Я одета в свою обычную ночную пижаму. Это как понимать? Рэй во сне крутил меня, чтобы использовать свое заклинание с переодеванием или собственноручно сменил одежду. Потрогала волосы. Остатки вчерашней прически развалились не окончательно. Если бы использовала заклинание, скорее всего, волосы сейчас должны были быть просто лохматыми со сна. Вот черти. И это не все. В шкафу стопочка с моей одеждой для сна. Почему на мне именно моя любимая пижама? Простая догадка? Или все-таки нет? Мысль о том, как Рэй раздевал меня и укладывал в постель, вызвала жар и одновременно стыд. Да, расслабилась я, расслабилась. Буду исправляться. Превозмогая боль во всем теле, поднялась с постели. Обед специально пропустила. За оставшееся до ужина время, которое у нас называется сегодня торжественным, в чем суть торжества мне не объяснили, успела переговорить с послами. В отличие от меня, коллеги не сидели без дела. Собрали и переработали всю полученную информацию и, зная потребности нашей империи, уже сформировали ряд политических и экономических предложений. Представили мне на рецензию. Ведь я буду в конечном итоге заверять все бумаги. Послы решили сделать упор на разрабатываемые империей технологические новинки. В принципе, их идеи мне понравились. Все равно политика не мой профиль. Доверюсь профессионалам. Это все хорошо, предложение дельное. Но нам нужно чем-то сильно заинтересовать князя, а иначе нас просто выбросят отсюда и память сотрут. Как было с остальными посольствами? Мне ответил Фарцу. Поэтому мы целиком возлагаем всю надежду на вас. На меня? Мы сами, безусловно, будем думать и искать выход. Но у вас для этого есть гораздо больше возможностей. Вы дружны с графом Вернисом Риксом. Князь явно вам благоволит. К тому же вам удается выходить без сопровождения в город, знакомиться с населением и узнавать насущные потребности жителей. Нам ничего из этого недоступно. Я поняла вашу позицию. Со своей стороны обещаю сделать все от себя зависящее. Сейчас мне нужно подумать, а через полчаса я собираюсь выбраться в город. Буду там почти до начала ужина. Прошу меня прикрыть до этого времени. Конечно. После встречи я заперлась у себя и достала две книги. Первая та, что о таких, как Чи. Не терпится ее почитать. Но у меня мало времени, потому лишь полистала, читая только маленькие, наиболее заинтересовавшие кусочки. О, Чи, вы живете не одно столетие. А если связано с человеком, то столько, сколько может прожить сам человек. А еще пишут, что вы можете разговаривать ментально. Но это я и так знаю. Чего ж ты мне молчишь? Не научился еще? Чи сидит у меня на коленях и делает вид, будто тоже читает и очень заинтересован книгой, хотя уверена, ничегошеньки там не понимает. Я заметила, что малыш любит копировать мои действия. Так забавно, иногда смотрится со стороны. Время поджимает, поэтому пришлось открыть другую книгу. Это про местные обычаи. Так-с, ага, вот и брачные обряды. Этапы сватовства. Тут их 4. Первый – дарение шубы и все с этим связанное. Второй – ритуальная охота, где потенциальный жених показывает свои качества как охотник и добытчик. Черти это было. Третий – невеста готовит обед, которым кормит потенциального жениха, его друзей и родственников, показывая в этот раз, какая она хорошая хозяйка. Если жениху и сватам еда нравится, и все удовлетворены поварскими качествами девы, переходят к 4-му этапу – получение от родителей согласия на брак. Ха! Напрасно князь пошел этим путем. Готовить я практически не умею. И не дождется он от меня подобных порывов. А уж про согласие родителей вообще молчу. Я даже не представляю, где сейчас может быть моя мать. Истарион мне отец только номинально. К тому же, насколько я знаю, из городка, где мы раньше жили, он давно куда-то уехал, не оставив координат места нового пребывания. Так что живем. Но мне этого недостаточно. Не терплю, когда такие важные вопросы касательно моей жизни решают, не спросив, собственно, моего мнения. Вот то, что мне нужно. Жених может отказаться от невесты во время ритуального обеда и, в принципе, на любом другом этапе, демонстративно сломав любое свое оружие и, соответственно, произнеся фразу отказа его причину. Обычно такое не приветствуется. Если причина была недостаточно значимой, пошедшего в отказ мужчину могли забросать камнями или в сугроб катать. Девушка же либо могла не принять шубу, но, как правило, на этом этапе большинство соглашалось. Соответственно, отказаться готовить обед, но это за отречение особо не принималось, поскольку считалось, что девушки – существа капризные, несговорчивые. Этим лишь цену себе набивают. Поэтому сватовство лишь затягивалось. Все ждали, когда жених сможет уломать строптивую невесту. А вот если дева, распустив волосы и подвязав одежду красным пояском, именно так одевались на летних праздниках незамужние девушки, желавшие показать, что свободны и готовы рассматривать предложение, при всех отдаст подаренную шубку потенциальному жениху, то конец всему действу. Уклонившуюся от возможного брака девицу камнями закидывать, конечно, не станут, но осуждать будут. Еще это считается плохой приметой. Такой девушке могут после этого вообще больше не посвататься. Ну, я примет не боюсь. На торжественном ужине должно быть много местных. Вот и отлично. А шубу от чего-то отдавать жалко. Далее я отправилась в город. Бывать там мне доставляет удовольствие. Доброжелательные жители, чистые красивые улочки. Я до сих пор не придумала, какие аргументы и условия привести князю, чтобы прийти к обоюдному соглашению. А после готовившегося мной сегодня отказа, скорее всего, и слушать не станет. И пошлет наше посольство куда подальше. Поэтому просто бесцельно слоняюсь по городу. Хочу выяснить, есть ли здесь какие-нибудь криминальные сообщества. Слежу за праздными прохожими, гуляю по безлюдным улочкам, пытаясь разговорить торговцев на предмет их обед. Вдруг кто пожалуется на воров. Но пока безрезультатно. Либо преступность здесь хорошо скрывается, либо ее фактически нет, как утверждали до сих пор многие мои собеседники. Жаль. Надеялась пообщаться с теневым миром. Наверняка там знают что-нибудь интересное про потребности знати, слабости и точки давления. Ну да ладно. Купила себе очередную порцию книг. Что-что? А свою бездонную сумку я с собой обязательно заберу. А потом предъявлю нашему императору целую библиотеку. По пути из книжного наткнулась на группу мужиков с виду очень напоминающих головорезов. Настоящие здоровяки с внушительной мускулатурой. Одеты в простую одежду. Лицо большинства кирпичом. Прохожие стараются поскорее убраться с их пути. Нет, такое колоритное собрание я пропустить не могу. На поверку дядьки оказались не разбойниками с большой дороги, а рабочими с дальних загородных хозяйств. Они мирно отреагировали на лезущую к ним с вопросами любопытную пигалицу. Оказались дядечки вполне добродушными и словоохотливыми. Наплела им, что у меня сестра переехала в их края и хочу узнать, как там живется местным. Довольно быстро мы разговорились. Дяди к вечеру уже сдали торговцам весь привезенный товар. Собирались остаться на ночь в городе, а рано утром выехать обратно. Мы расположились неподалеку от ларька торговца, продававшего хмельные напитки. Мужики взяли себе по кружечке пенного отвара, а мне по доброте душевной купили недорогих сластей из лавочки поблизости. Я с удобством расположилась на борту их телеги, обсуждая с селянами урожай, погоду и их вредного старосту. А что? Все в жизни может пригодиться. Надо знать, чем живут окраины. А дядьки — первые, кто встретился мне не из городских жителей. Хотя мне все равно было не так, чтобы очень занимательно, потому я достала купленные мной книги и, продолжая изображать живейший интерес к проблемам праздно расположившихся неподалеку мужчин, краем глаза изучая свою добычу, пролистывая самые любопытные места. Одновременно наслаждаясь теплым летним солнышком, к вечеру переставшим быть жгучим. Вот такая милая пасторальная картина. Совсем молодая девушка, сидящая в окружении угрожающего вида внушительных мужиков, с раскрытой на коленях книгой, мирно ведет с ними беседу, не забывая при этом заглатывать рекордное количество сладостей. Нет, все-таки хороший здесь народ. Добродушный, открытый. В империи я вряд ли бы смогла так же беззаботно болтать с нашими сельскими тружниками. Те бы сразу на сеновал потащили. Хотя, может, дело в том, что мы в городе. Дядьки на чужой территории шалить не решаются. Горожане на нас недоуменно оглядываются. Но никого в нашей компании это не смущает. Пожалуй, пора возвращаться, а то скоро ужин и запланированная мной небольшая пакость Рею. Отчего-то вокруг стало тихо. Оторвалась от книги и посмотрела на своих собеседников. Дяди замерли с выражением крайнего испуга на лицах. Еще немного и в обморок начнут падать. Не поняла, в чем дело. Новые знакомцы смотрят куда-то мне за спину. Обернувшись, поняла, как крепко попала. Неподалеку от нас стоит князь, сверляя меня своим пронизывающим и сейчас сильно пугающим взглядом. Его окружала свита и воины охраны. От того человека, с кем я недавно танцевала, не осталось и следа. Передо мной правитель. Холодный, безразличный и в то же время величественный и опасный. С трудом подавила желание поклониться Рэе, словно императору, не понимая своего порыва. Мне довольно часто приходилось общаться с сильными мира, но желание служить и преклоняться им они во мне не вызывали. Только император, но его я знаю давно, и там мое желание основано на уважении и длительном общении. В конце концов, именно наш правитель по факту является моим работодателем. Но почему такое же чувство у меня возникает к Рэю? Лайра Артея, не ожидал вас здесь встретить. Я вообще тоже. У меня, честно признаться, душа ушла в пятки. Такое ощущение, будто в детство вернулась. Вот я залезаю в чужой карман, и меня неожиданно ловят за руку стражники. Так, нужно сделать вид, что все так и задумано. Князь? Добрый вечер. А я тут вышла прогуляться и заплутала немного. Тупая отмазка, знаю. Но чего-то более умного так сразу в голову не пришло. «Что вы говорите? Конечно, потеряться в городе так сложно, особенно когда почти отовсюду виден возвышающийся над всеми зданиями замок». «Плохо дело. Рэй держался чересчур официально и строго. Если бы меня не связывали обязательства, предпочла бы сейчас позорно сбежать. Мои инстинкты меня обычно не обманывают, если сразу намекают на побег. Лучше слушаться». А князь меж тем продолжил. «И почему же вы не решили взять в качестве сопровождения специально дежурящую в вашем крыле охрану, которая, кстати, ваш уход не заметила, при этом ваши коллеги утверждают, что вы приболели и находитесь у себя в покоях». Вокруг нас постепенно начала собираться толпа, перекрывая мне пути к отступлению. Публичная порка — это не то, о чем я всегда мечтала. Хотела уже прикрыться Верном, мол, это все он устроил, но тут заметила самого оборотня, стоящего за спинами князя и его свиты. Лицо друга в этот момент не менее протокольнее, нежели у самого князя. Вот и что мне делать? Еще и компромат в виде книг на руках. В таких патовых ситуациях наши придворные лайры делали так. Мне было плохо. Нужно было подышать свежим воздухом. Говоря все это, закатываю глазки. Голос становится все тише. Медленно оседаю, глаза закрываются. Но не плюхаться же со всего размаху на булыжную мостовую. Чувствую себя полной дурой. И так на земле валяться не хочется. Меня подхватывают сильные руки. Я не возмущаюсь, выходить из образа поздно. Главное, уйти от зрителей, а там в спокойной обстановке все объясню. Правда, объяснять особо и нечего. Меня куда-то понесли. Моего уха чуть коснулись губами. Прикосновение вызвало табун мурашек. Рэй насмешливо прошептал. «Не слишком убедительное представление». «А я на лавры великой актрисы не претендую». «Не ожидал от тебя. Оказывается, ты умеешь лгать и притворяться. Могла спросить у меня все, что тебе необходимо. Неужели думаешь, я бы не дал?» «Нет. И он называет лгуньей меня. А сам про мой статус его невесты до сих пор не потрудился сообщить. Слова Рэя заставили меня невольно приоткрыть глаза и возмущенно воззриться на мужчину. И тут же глаза закрыть. Слишком близко находилось его лицо. Наши губы почти ничего не разделяют. Это так интимно. Объятия князя как будто стали теснее. Боги, это невыносимо. Разве можно кого-то так желать? Я раньше не совсем понимала, почему многие женщины так стремятся к близости с мужчиной. Теперь, кажется, начинаю догадываться. Шли довольно долго. Вероятно, до замка. Спокойно обдумав ситуацию, размышляя о последствиях, решила, что вряд ли меня потащат пытать в местные подвалы. Ничего такого ужасного я не сделала. Да, попалась по-глупому, но не казнить же за это. И домой меня вряд ли Рэй отправит. Так что живем, но нарываться больше не стоит. Долго меня, кстати, князь несет. И не заметила, чтобы начал выдыхаться. Поток мыслей прервало мое неожиданное падение, заставившее испуганно распахнуть глаза и сгруппироваться. Упал на что-то мягкое, при ближайшем рассмотрении оказавшееся огромных размерах кроватью. Как-то не слишком ласково меня на нее кинули. Боги, о чем я думаю? О, милая, ты очнулась? Как вовремя. Я как раз хотел выяснить у тебя пару вещей. Рэй угрожающе навис надо мной. Князь очень зол. В руках мужчина держит стопку недавно купленных мною книг. Интуиция воет об опасности. Похоже, я рано оставила мысль о пытках. Неожиданно в дверь громко постучали. «Рэй Старкшиф, это Вернес. Разрешите мне войти?» Раздался настойчивый и уверенный голос друга. Я не тороплюсь радоваться и надеяться на спасение. Слишком серьезной была мордашка у Верна на площади. Вдруг парень, наоборот, решил присоединиться к моим пыткам. К тому же Верн слишком хорошо меня знает и сразу видит, когда я вру или что-то умалчиваю. Это место — новый дом волка, и вряд ли он захочет, чтобы я как-то повредила, хотя этого и нет в моих намерениях. Рэй помолчал, задумчиво меня рассматривая, затем сел рядом, слишком близко. Хотела подскочить и отодвинуться подальше, но он прижал меня рукой к кровати. «Лежи, тебе же недавно было плохо», — произнесено с сарказмом, глаза холодные. Дверь открылась, впуская оборотня. Мой друг имеет возможность хорошо рассмотреть живописную композицию в виде меня, лежащей на кровати и фактически обнимающего меня Рэя. Глаза Верна гневно сузились. Наконец князь произнес. «Возвращайся к другим своим обязанностям, я здесь сам разберусь. Но я как-то неясно выразился». От голоса Рэя можно замерзнуть. Оборотень тут же развернулся и вышел, правда, напоследок громко хлопнув дверью. Теперь все внимание князя вновь переключилось на меня. «Теперь поговорим». «Зачем ты это сделал?» «Лучшая защита — это нападение». «Для чего все это представление, которым ты удостоил для Верна? Можно было дверь вообще не открывать». «Пусть теперь он помучается, размышляя о том, чем ты занимаешься в спальне в компании с другим мужчиной. Не все же ему развлекаться за мой счет». «Ага. Получается, Рэй знал о проведенной мной вместе с оборотнем ночи. Как-то мелочно это со стороны князя. Видимо, на моем лице что-то отразилось, поскольку мужчина продолжил». «Впрочем, в данной ситуации я бы все равно остался. Если Верн настоял, я разрешил ему присутствовать, а так, как видишь, особого желания с его стороны не было». «Ну, будь я на месте Верна, я, наверное, тоже попытался любой ценой остаться. Но это я, меня ничего не связывает. А у оборотня обязательства перед всей стаей. И находится он здесь, по сути, благодаря милости князя. Впрочем, Верн не оказался бы на моем месте. Оборотень бы не лежал придавленной рукой князя к кровати. Рэй умудряется все больше нависать надо мной, прижимаясь все теснее, и теребить свободной рукой выбившийся из прически локон. Попыталась как-нибудь отстраниться, но не получилось. Будто в стальные тиски зажата. Еще немного, и моя выдержка все-таки рухнет. Так хочется самой дотронуться до Рэя, зарыться рукой в его волосы, притянуть к себе и поцеловать... Кошмар. Мне нужно в ледяной душ. Князь все это время внимательно наблюдает за моей реакцией. Я это понимаю и стараюсь никак не выдать моих чувств, но, боюсь, у меня это не слишком хорошо получается. Рэй отстранился сам. Отошел и сел в кресло неподалеку от кровати. Если честно, испытал небольшое разочарование. Как только мужчина ушел, пришло ощущение холода и одиночества. Вина? Это Рэй. Достал откуда-то запыленную темную бутылку и два бокала. Хочет споить и разведать все тайны? Я не пью. Нет, спасибо. Как знаешь, думаю, это должно было бы тебе понравиться. Напиток очень хорош. Я все равно не сумею по достоинству оценить. Может, стоит сначала попробовать, а потом уже решать. Пожала плечами. Чувствую, разговор сейчас ведется не совсем о вине. Встала, наконец, с кровати и подошла к мужчине. Опустилась в удобное кресло напротив. Огляделась. Я так понимаю, это спальня Рэя. Большое помещение с не менее большой кроватью. Спальное место, которое почему-то привлекло мое внимание, в наибольшей степени имеет высокие резные столбики, подпирающие своеобразную тканевую крышу. Полотно которой, я так понимаю, можно опускать вниз, закрываясь от солнца. И, возможно, от любопытных взглядов слуг. Этакий шатер. В остальном помещении имеет роскошное убранство, достойное князя. При этом довольно уютное. Еще тут есть много непонятных мне, но, похоже, весьма интересных вещей. Присутствовали во множестве картины и статуэтки. Нравится. Отвлек меня от созерцания вопрос князя. Врать не стала. Да, согласно кивнула. Мне уже не терпится пойти пощупать примеченные мной непонятные вещички. Страха я уже никакого не ощущаю. Странно как-то. У Рэя быстро может меняться настроение. Сейчас он вполне спокоен, агрессия не выказывает. С виду, во всяком случае. Но расслабляться пока не стоит. Ти, ответь, пожалуйста, на вопрос. Только давай на чистоту. Я почувствую, если ты будешь врать. Зачем ты выходила в город? На чистоту так на чистоту. Собрать больше информации. Нам же нужно чем-то заинтересовать тебя, чтобы миссию не выбросили отсюда. «Почему этим занимаешься именно ты?» — хмыкнула. «Потому что я...» «Другие тоже этим занимаются, только не так успешно, но не буду же я их всех выдавать». «Как ты выбираешься из дворца? Против любых чужеродных иллюзий стоит защита, поэтому ты бы не вылетел незамеченный. Стражу не подкупишь?» «Он так уверен в неподкупности своих стражей?» «Сомнительно. Впрочем, не проверяла. Молчу. Выдавать свои умения ходить сквозь стены не хочется». «Я жду», — сказано спокойным тоном, но снова я ощутила смутное чувство опасности. «Ти, поверь, в твоих интересах ответить сейчас честно на все мои вопросы. Возможно, мы даже на ужин успеем, если ты не будешь артачиться». Хотелось послать Рэя куда подальше, но нельзя. Выкинет еще всю мою экспедицию к чертям подальше, а я императору обещала. Я прохожу сквозь стены. Мой ответ какой-то особой реакции не вызвал. «Что же, я мог бы и догадаться. В какой-то мере сам виноват. Чересчур мощные и сложные заклинания в твоем исполнении могли натолкнуть меня на мысль о том, что ты можешь, и кое-что еще. И неудачливого Естива ты ведь уже давно можешь превратить обратно в человека. Любопытно. У тебя должен быть большой резерв. Но в Империи давно не рождается магов с подобной силой, если только речь не идет об императорской семье». Вопросительный взгляд в мою сторону. Отрицательно качаю головой. «Нет у меня высокопоставленных родственников. Во всяком случае, мне об этом ничего не известно». «Ты знаешь, кто твои родители?» «Не совсем». «Да, Истарион Менков Дельтей вряд ли твой отец. Про мать известно мало, но, полагаю, она как раз точно твоя кровная родительница. Ее придется искать». «Значит, князь и про моих родственников успел узнать. Оперативно он. Видимо, и вправду намерен жениться». «Князь мою маму вряд ли найдет, хотя, может, и отыщет. Я уже ничему не стану удивляться. Если попаду сегодня на ужин, устрою Рэй облом со всеми его планами на меня. Теперь у меня появился еще один повод. Не стоит допрашивать меня, словно преступницу. Ничего такого я не сделала. Так, шпионила немного, злоупотребляла гостеприимством, превратила в дерево его подданного. Но это не повод так со мной обращаться. Я так думаю». «Ладно, продолжим». То, что владеешь рунической магией, вопрос не к тебе, а скорее к твоим родителям. Но судя по тому, на каком уровне ты ей владеешь, успела познакомиться близко только здесь и то лишь вскользь. Но еще тут явно торчат уши эльфов. У тебя много специфических знакомых. Оборотни, эльфы, шацу. И ты решила продолжить за Рэй его список. Конечно, у меня гораздо больше интересных знакомств, но не буду заострять на это внимание. Моя реплика явно насмешила собеседника. «На площади ты свободно разговаривала с селянами. Откуда ты знаешь местный язык? То, что он основан на руническом алфавите, понятно, но это не одно и то же. Акцент, специфические слова, интонации. Где тебя обучали ему?» «А что тут можно сказать?» «Нигде, я сама освоила». Рэй недоверчиво на меня покосился. «Не врешь. Надо же, получается, у тебя талант к освоению языков?» «Наверное. Моей маме с сестрой вообще не нужно ничего изучать. Им необходимо лишь услышать чью-то речь, и они уже знают новый язык. У меня только жалкие крохи их таланта». «Замечательно. Теперь ответь на такой вопрос. Ты покупала книги. Мне уже передали информацию, собранную во всех книжных лавках. Молчу, не спрашивая о том, где все эти книги. Меня больше интересует, откуда ты взяла на них деньги? Сумма не маленькая». «А вот это очень плохой вопрос. Признаваться в воровстве очень не хочется. Да и вообще не люблю распространяться о своем прошлом. Опять молчу, пытаясь придумать, что ответить». Слышу тяжелый вздох со стороны Рея. «Ти, если ты не хочешь говорить, я могу и сам все посмотреть. Ускорим процесс, и я больше не буду задавать тебе неудобных вопросов. Я серьезно. Посмотрю лишь отдельную интересующую мне информацию. В отличие от ваших имперских менталистов, больно не сделаю. Наоборот, будет приятно». «Ну уж нет. Я позаимствовала деньги у горожан». Маска невозмутимости на лице Рея треснула. Брови удивленно поползли вверх. «Я так понимаю, у тебя гораздо больше талантов, чем я мог предположить. Ты умеешь удивлять. И как ты заимствовала? Магия или...» «Или исключительно ловкость». «Откуда у тебя подобные навыки? Твой отец, насколько мне известно, не бедствует. И ты училась в приличных школах». «Мы с Астерионом никогда не ладили. Со времен поступления в школу. О своем пропитании и обеспечении я заботилась сама». Рей долго молчал, не задавая никаких вопросов. «Князь теперь будет презирать меня?» Эта мысль почему-то оказалась очень горькой. Наконец мужчина заговорил. «Что же, твоему императору повезло иметь такую разностороннюю подчиненную. Я прямо завидую. Теперь начинаю понимать, на что он надеялся, посылая сюда очередную экспедицию. Ты бы сумела все достать, а послы лишь отвлекающий маневр». «Я бы не сказала. Определенные надежды на политический договор мой император питает, иначе меня не сделали бы главой посольской миссии, а дали бы только одно определенное задание. Я ощущаю странную горечь и опустошение». Рэй поднялся со своего кресла, подошел ко мне и предложил свою руку, чтобы помочь подняться. Я встала, но князь не торопится отпускать, притянул к себе, обнял и стал медленно ласково гладить по голове. Невообразимо приятно. Подняла на мужчину взгляд. В его глазах больше нет отчуждения и холода, смотрит тепло. Проголодалась. Кивнула, отстраняться не хочется. «Тогда можешь идти готовиться к ужину». «Да, стены головой не бейся. Я заблокировал на какое-то время в тебе возможность сквозь них проходить. И еще кое-какие другие. Теперь без моего дозволения ты из дворца не выйдешь». «Что?» Сказанное Рэем заставило отпрянуть от него, как от огня. Смотрю на мужчину с ужасом. Князь склонил голову, изучающе меня рассматривая, прищурился. «А что ты хотела, Ти? Поверь, я поступил довольно мягко. Не хочу, чтобы у тебя была возможность от меня сбежать и рыскать по городу, общаясь неизвестно с кем, и шпионить я не дам». «Я, в принципе, все это понимаю. Сама виновата. Подставилась. Слишком в последнее время расслабилась. Забыла, в какие игры и с кем играю. Но у меня пунктик по поводу отсутствия у меня магических способностей, пусть даже и их части. Я бы даже сказала фобия. Пытаюсь глубоко дышать, чтобы не скатиться в панику. Рэй не представляет, насколько его наказание для меня страшно. Лучше бы пытки. Но в этом я ни за что ему не признаюсь. Не нужно ему знать мои слабости». «Так я могу идти?» Холодно поинтересовалась. «Иди». Поспешила выйти. «Дышать, нужно дышать». С трудом осознавая окружающую действительность, направилась в сторону своей комнаты. По пути ощутила, как меня поймали чьи-то руки, с силой прижав к тебе. «Ти, что?» — раздался встревоженный голос Верна у меня над ухом. «Что он сделал? На тебе лица нет». Выкрутилась из оплетающих меня рук и не без труда сфокусировала взгляд на оборотне. «Надо успокоиться. В конце концов, ничего непоправимого не произошло. Наверное. Но...» Как неприятно, будто из-под ног убрали опору. «Все нормально. Верн, будь добр, оставь меня. Мне нужно подумать». «Нет». Я рассердилась. «Ты не тогда, когда нужно, проявляешь настойчивость. По-хорошему прошу, уйди». Кажется, волк обиделся. «Как знаешь, для чего ты шпионила?» Это одна из составляющих моей работы — сбор сведений. Когда ты приезжала к моим родителям, тоже сведения собирала. Ну все. И не посмотрю, что вокруг бродят люди. Любит Верн от меня, похоже, оплеухи получать, направляя энергию настоящей поблизости в катки растения. То послушно моя воля оживает, наращивает массу, превращаясь в опасного хищника. Оборотень пока не заметил, оно стоит за его спиной, а теперь... Фас! Большой тяжелый горшок не мешает набравшему силу ожившему кустику броситься в атаку. О, горшок решил забросить наверх. Получился оригинальный головной убор на сотканной из веток голове. Я хорошо насытила цветочек энергии, хватит погонять волка по дворцу в течение пары часов. И Верн тоже в своем волчьем обличье не сможет избавиться от кустика. Мои создания всегда качественные. Мне мешать теперь волк не будет и заодно подумает о своем поведении. А то я, мол, всегда тебя в любой ситуации поддержу. Что-то не заметил я этой поддержки. А обнимать и тискать может каждый. Мой цветочек заставил Верна, успевшего таки заметить опасность, кинуться на полной скорости прочь. С громким криком «Ти! Убью!» побежал веселить придворных. Настроение немного поднялось. Магия все равно осталась при мне. Придумаю, что сделать с ограничением князя. И впереди моя не страшная, но месть. Спешу в свою комнату. До ужина осталось всего ничего.